Глава 30. Виктор Волков. Я проснулся как-то сразу, рывком, и не успев открыть глаза, вывел на тактический экран БКшки полоску таймеров. До прилета циклопов 1:43, тихонечко прошептала Иришка. «Спи». Я помотал головой «не хочу», выспался, потом перевернулся на бок и улыбнулся. Моя любимая женщина лежала на спине и, прижав обе ладони к животу, прислушивалась к своим ощущениям. «Ну что, уже шевелится?» — хихикнул я и чуть не схлопотал подушкой по голове. Подушку я отбил, а удар кулаком в живот нет. И не потому, что не успевал, просто вместо ожидаемых смешинок в глазах Орловой почему-то появились слезы. «Ириш, ты чего?» Безропотно приняв на себя серию из 4 акцентированных ударов, выдохнул я. «Я же просто пошутил!» Орлова закусила губу, набрала в грудь воздуха и уткнулась лицом в мою подушку. Я попробовал ее приобнять и получил локтем в грудь. «Отстань!» Смотреть, как ее плечи содрогаются от рыданий, было невыносимо. Поэтому я приподнялся на локте и нежно поцеловал ее в поясницу. «Я сказала, отстань!» «Извини, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть». Иришка не отреагировала. Я пододвинулся к ней вплотную, запустил пальцы в ее волосы и привел беспроигрышный аргумент. «Я тебя очень люблю». «Да». Она перетекла в сидячее положение, испытующе посмотрела мне в глаза, вытерла слезы и виновато потупила взгляд. «Можешь не отвечать, я это знаю, просто схожу с ума и не понимаю, что со мной происходит». «Ты же сама говорила, что перепады настроения – это следствие изменения гормонального фона и что это нормально». Ира отрицательно помотала головой и аккуратно прикоснулась пальчиком к моему правому подреберью. Точно к тому месту, куда пришелся ее первый удар. «Это ненормально. Я становлюсь чересчур импульсивной». «Не страшно?» – улыбнулся я. «Становись себе на здоровье». «Ты не понимаешь». Ира зажмурилась и спрятала лицо в ладошках. «У меня едет крыша, и чем дальше, тем сильнее. Вот сейчас во мне одновременно живут 2 человека. Одного терзает чувство вины перед тобой, а второй бесится от ревности и страха». Грудь Орловой оказалась прикрыта ее локтями, поэтому я поцеловал ее во внутреннюю часть бедра. «Это Иришки номер 1. Я ее очень люблю и нисколько на нее не обижаюсь. Иришки номер 2 еще 1, чуточку повыше, чтобы она не сомневалась в моей любви и ничего не боялась». Ира вздрогнула. В мгновение ока закрылась одеялом и с болью посмотрела на меня. «Все равно боюсь. Ведь совсем скоро я превращусь в чудовище. У меня начнет шелушиться кожа, на лице появятся пигментные пятна и дурацкий румянец, раздуются лодыжки, изменится походка». «Так, стоп». Сообразив, что она себе навыдумывала, воскликнул я. «Закрой глаза!» Ира подумала и повиновалась. «Ты меня любишь?» «Да». «Скажи, пожалуйста, неужели сейчас, подумав обо мне, ты представила себе мое лицо и фигуру?» «Нет». «То есть я для тебя некое ощущение?» «Ну да, ощущение тепла, нежности, надежности». «Так вот, ты для меня тоже ощущение. Я люблю тебя не за цвет лица и походку, не за форму и размер груди, не за плоский живот и длинные ноги, а потому, что ты часть моего «я» или «я» твоего, понимаешь?» Орлова подняла руку и, не открывая глаз, потянулась к моему лицу. Почувствовав, что она хочет сделать, я подставил ей щеку. И ощутив, сколько нежности она вложила в это прикосновение, на мгновение потерял дар речи. «Я тебя люблю», — одновременно выдохнули мы. Через вечность Иришка открыла глаза и легонько толкнула меня в грудь. Я лег на спину, дождался, пока она устроится у меня на груди, и обхватил ее за поясницу. «А ведь тебя мучает что-то еще, давай рассказывай». Ира постучалась ко мне в ПКМ и кинула мне картинку. Она, сидящая в кресле диагности, скорее всего, в одном из медблоков комплекса. Растрепанные волосы, растерянный взгляд, понуро опущенные плечи, мурашки на предплечьях и сине-белая кожа, светло-розовые ногти на пальцах ног. Я оглядел ее с ног до головы, пытаясь понять, когда и почему она могла пребывать в таком состоянии, И в это время голос за кадром попросил ее встать. Ира, вздрогнув, медленно повернулась вправо и опустила ноги на пол. При этом ее левая рука уперлась в подлокотник, а правая придержала тяжело качнувшуюся грудь. Орлова попыталась встать и потеряла равновесие. «Это не ты!» – выдохнул я, еще до того, как понял, что меня зацепило. «А кто?» – спросила Ира. «Не знаю, но не ты точно. У этой другой взгляд и другая пластика движений. Голову держит иначе, грудь поддерживает не так, как ты, и равновесие восстанавливает по-другому». «Но ведь похоже, правда?» Я пожал плечами. «И что с того? Хочешь, я сейчас накачаю тебе пару сотен роликов с моими двойниками?» «Твоими? Откуда?» – вытаращив глаза, воскликнула Иришка. «Из сети, конечно. Вбей в поисковик косметический морфинг и мое имя», – улыбнулся я. «Только смотри, не променяй меня на того, кто тебе понравится больше. Дурак!» Орлова легонечко ткнула меня кулачком и затихла. Видимо, уйдя в сеть. Ждать, пока она налюбуется на моих двойников, мне было неохота. Поэтому я нежно прикоснулся к чувствительной зоне между ее лопаток и медленно повел палец вдоль позвоночника. Вторая рука, соскользнув с ее поясницы, дотянулась до складочки под ягодицей и принялась ее щекотать. Иришка мгновенно вывалилась в реал и возмущенно зашипела. «Вик! Одно мое я ревнует, а второе умирает от желания». Как ни странно, Орлова среагировала на шутку не так, как обычно. Вместо того, чтобы улыбнуться и поддержать игру, она закусила губу и зажмурилась. «Ту девушку, ну, которая в голове видео, зовут Машей. Фамилия Фролова. Она твоя будущая вторая половина». «Что за бред?» «Это не бред». Иришка кинула мне еще один файл. Судя по отсутствию картинки, запись разговора в ПКМ. «Ты что-то там говорил о Машеньке Фроловой? Кто она такая?» Ира, судя по тону, пребывала в крайне раздраженном состоянии. «Демоница из пятой очереди», — с усмешкой ответил Родригес. И замолчал. «Рамон, а можно без пауз, недомолвок и лирических отступлений? Я сейчас в омерзительнейшем настроении и не расположена ни шутить, ни разбираться с твоими загадками». «Ну вот, даже не поиздеваешься», — сокрушенно вздохнул полковник. И нарвался на оглушительный рев. «Рамон!» «Ладно, уговорила. Итак, если ты не забыла, то через 4 месяца я запрещу тебе летать. Вернее, ограничу пиковые значения перегрузок, их длительности. Помню, давай дальше. С этого момента твоему Виктору потребуется второй номер». «Ты говорил, что с ним будет летать Форд?» «Да, в рейды к циклопам. А показываться на людях будет эта самая Фролова». «Что за бред?» – перебила его Иришка. «Это не бред, а требование контриков. Ваша пара – это бренд. Лицо проекта «Демон». Каждый ваш выход в свет фиксируется сотнями, если не тысячами записывающих устройств». «Да ладно?» «Что значит «ладно»? Я могу составить полный отчет о вашем отпуске на Дабаге, пользуясь только информацией из открытых источников», — грустно хохотнул Рамон. «С вас фанатеют. И фанатеют миллионы. Те, кто фанатеет тихо, довольствуются той информацией, которую можно найти в сети. Те, кому этого мало, а также желающие быстро разбогатеть, хакают спутники МБ, уличные сканеры и частные идентификаторы, расположенные вдоль маршрутов ваших прогулок и полетов». «Разбогатеть?» – удивленно переспросила Ира. «Ага. Не так давно какой-то анонимный коллекционер предлагал Томми Чейзу 1 000 000 кредитов за любой из роликов его коллекции». «Ну и какое отношение это имеет к моему Вику и этой самой Машеньке?» «Самое прямое. Вы – символ надежды и будущей победы над циклопами. Когда вы в системе, население Лагоса абсолютно спокойно и с уверенностью смотрит в завтрашний день. Стоит вам улететь, и народ начинает сходить с ума. Чтобы не быть голословным, приведу кое-какие цифры. Во время рейда к Дейрлос Эри Число попыток хакнуть СДО ключей башен выросло на два порядка. Количество писем к тому же Томми Чейзу, в которых их авторы так или иначе интересовались датой вашего возвращения или местонахождением, в 4000 раз. Представь, как отреагируют все эти фанатики на сообщение о том, что Виктор расстался с тобой и летает с Фордом. Как? Отвратительно. Будет желание, дам почитать аналитическую модель от Павла Забродина и КО. Поверь, ужаснешься. Тогда почему бы не сообщить фанатам о моей беременности? Угрюмо поинтересовалась Орлова. А про интересы КПС ты, конечно же, забыла. То, что вы не слышите о деятельности их агентов, еще не значит, что их нет. Будет возможность, узнай у Харитонова, во что обходится весь комплекс мероприятий по обеспечению секретности проекта. Иришка скрипнула зубами. А что с Вильям Стоун и остальными девочками? У них тоже будут двойники? Слава богу, символов у нас всего два. Ты и твой Вик. И нам не нужно забивать голову лишними проблемами. Фанатов у твоих подружек в разы меньше. Поэтому они отправятся к Малэри. Вернее, отправятся их напарники, а они переселятся на комплекс. Кстати, слухи о начале ротации офицеров первой и второй очереди просочатся в прессу уже в этом месяце. Орлова тихонечко вздохнула. И часто Вик будет появляться с ней на людях? «Не очень», — успокоил ее Рамон. «Косметический морфинг и матрица сознания тебя не заменят. А паника, как ты понимаешь, нам совсем не нужна». Слушать дальше я не стал. Растрепал Иришке волосы и улыбнулся. «Ну и че ты так дергаешься?» «Рамон же сказал, морфинг и матрица сознания — это еще не ты, а я люблю именно тебя». Циклопы всплыли в системе. Точно в расчетное время и сразу же принялись перестраиваться в атакующий ордер. В коридорах и трюме нашего ключа тут же заревели баззеры боевой тревоги, а патрульная группа Семенова и Мартиросян, находящаяся в самой крайней точке своего маршрута, принялась сотрясать эфир паническими воплями. Вернее, вопила только Линда, а Игорь, Оксана и Макс, говорившие в несколько раз тише, просто создавали фон. «Вики! Они что, охренели? Атаковать двойным конусом – это нубство! Этот ордер устарел еще год назад!» «Только не вздумай кидать им мои наработки!» – хохотнул я, – «а то лишу доступа к Галанету!» «Это негуманно! Я геймер! А геймерам для игры нужны противники, причем чем противнее, тем лучше!» «Противнее этих?» – удивился я. «Противнее этих не бывает!» – вздохнул пушной зверек. «Ну, значит, тебе Галанет не нужен». «Вау! Тогда я врубаю транслятор и сливаю все, что знаю. Повеселимся!» Все, кто врубился, как я лоханулся, заржали, естественно, в ОКМе. А самый главный слушатель, генерал Харитонов, даже уточнил. «Госпожа Горобец, а могу я поинтересоваться, в каком ордере будут атаковать ваши очень противные противники?» «Тумане, сэр. Все остальное требует тренировок, а ждать нам вроде некогда». «Да, со временем у нас действительно не очень», — согласился Владимир Семенович. И на всякий случай программно заблокировал доступ к транслятору. Возмущению Линды не было предела. Она, чуть не плача, потребовала немедленно предоставить ей связь с рейд-лидером Одноглазых или... хотя бы кинуть вектор атаки на недобитую падлу с прошлой БКшки. Порадовавшись, что такой интенсивный радиообмен идеально совпадает со стандартной реакцией человечества на начавшееся вторжение, я вывесил перед собой таймеры и принялся отслеживать реакцию отдельных подразделений. Через 10 секунд после того, как патрульные группы сменили курс движения, зашевелились и дежурные расчеты ключей. Закрыли крепости коконами защитных полей, выпустили на броню ремботы и сдвинули крышки пусковых установок. Следом за ними задергались капитаны гражданских кораблей. Богатырь, только что прибывший в систему, дал на свои двигатели полную тягу, и, содрогаясь от перегрузки, помчался к Рантайлу-3. Пара грузовиков, стоящих под погрузкой, принялись прогонять предполетные тесты, а мелочь, шнырявшая между орбитальным комплексом и поверхностью планеты, попадала в атмосферу. Мы, пилоты истребителей, поднятые по тревоге и экипажи МЗ-шек, оказались самыми последними и стартовали с посадочных пяток только через 4 минуты после появления гостей, что их очень порадовало. Он Гло, то есть командир эскадры или старший воин рода, обозвал нас лурдами, дремлющими на ярком солнце. Что за зверь этот лудр? Мы не представляли, однако оскорбились. А госпожа Горобец издала возмущенный вопль и злобно зашипела. «Сам ты лохудра, и я тебе этого ни за что не прощу!» Двойной конус, будь даже из 852 кораблей, смотрелся так себе, особенно в программе визуализации. Вместо ставшего привычным сплошного синего тумана, в нем сияли отдельные пятнышки, почти никак не связанные друг с другом. Естественно, атаковать такой ордер можно было не только под прикрытием ключей, но и в открытом космосе. Но я, подумав, решил перестраховаться и дал команду перестраиваться в защитку. Молодежь из пятой очереди, уже не весь сколько времени мечтающая дорваться до циклопов, сорвалась с места на предельных для себя ускорениях и упала на свои места за 18 секунд быстрее норматива. Я восхитился. А потом мысленно обозвал себя придурком. На фоне общей заторможенности такое четкое маневрирование должно было выглядеть по меньшей мере странно. К счастью, командир флота вторжения до этого не допер и продолжил движение в том же режиме. Я облегченно выдохнул и повел своих навстречу. К нашему краю минного поля, усеивающего ближайший к одноглазым сектор подхода. Выйдя на дистанцию поражения мин, истребители циклопов развернулись к нам дюзами и принялись тормозить, а линкоры, крейсера и эсминцы, двигающиеся поодиночке, скинув скорость до 10% от крейсерской, принялись палить по площадям. Я несколько раз моргнул, потом прикусил себе губу, убедился, что не сплю, и криво усмехнулся. Владимир Семенович, как всегда, оказался прав. Поставь себе на место главы клана Зейнар. Его сектор – приз, который пытаются разорвать на части все, у кого есть хотя бы небольшая эскадра. Для того, чтобы вывести достаточное количество техники или циклопов, ему нужно время, а дать его способны только флоты. Следовательно, самые боеспособные подразделения клана сейчас там. Тут их все равно слишком много. Пробормотал я, глядя на картинку с СДО ПГСМ-ки, доставленной к одноглазым нашей посылкой. 18 с лишним тысяч бортов. 17,5, как видишь, висят в дрейфе. А к нам собираются чуть больше 800. О чем это, по-твоему, говорит? Да мы их обманули, сэр. Но когда эти 800 не вернутся... Так, давай сначала. «С нами воевал Шернар, а не Зейнар. Тактические наработки первых этим неизвестны. Здесь далеко не самые лучшие пилоты клана. Из 18 тысяч кораблей боевых в лучшем случае только треть. За сутки с небольшим подготовки к вторжению наши МЗшки засеяли сектора подходов приблизительно на 0,1 от нормы. Получившееся минное поле выглядело жалко. Однако циклопы набросились на него так, как будто в арьергарде их флота висело как минимум несколько десятков транспортов с боеприпасами. Торпеды срывались с оружейных пилонов практически непрерывно и запрограммированные на взрыв в определенных точках пространства сгорали почти впустую. Смотрелось это, мягко выражаясь, чудно. Видимо, поэтому Линда, привыкшая к более экономному отношению к боеприпасам, ошалело пробормотало, а они что, хотят побыстрее сжечь все, что есть, чтобы потом спокойно закосить под мишени? Видимо, так же растерянно поддакнула ей Элен. Я склонялся к другой версии происходящего. Он Гло флота вторжения, был искренне уверен в том, что вынесет 4 ключа и жалкие 2 сотни беркутов с первого же захода. Вычистив треть минного поля, линкоры и крейсера одноглазых нагло двинулись вперед и вскоре оказались в пределах досягаемости всех 4 орбитальных крепостей. Я дождался, пока последний линейный корабль доберется до нужной точки, и выдохнул. Залп! Оружейные комплексы ключей мгновенно окутались облаком зеленых меток. Потом облако сорвалось с места и с ускорением полетело к флоту одноглазых. По движущимся целям комендоры Веларов стреляли довольно неплохо, а приоритеты выбирали хуже некуда. Не весь почему решив, что идущие первым темпом тяжелые мурены более опасны, чем более легкие москиты, они сразу же сосредоточились на уничтожении их быча. А торпедки с сюрпризом приняли на щиты. Те, конечно же, не возражали и в нужный момент разделились на волны. Первая отработала по противоракетам, вторая выжгла эмиттеры силовых полей, а третья влетела в незащищенные борта. Последствия попадания залпа были просто чудовищны. 11 линкоров и 32 крейсера превратились в дым, а добрая четверть оставшихся на ходу машин получила довольно серьезные повреждения. Пока Онгло наводил порядок, среди хаотически мечущихся судов и пытался убедить их командиров перестроиться в звенья, подоспели торпеды из второго залпа. Не одни. За 10 секунд до их выхода на дистанцию поражения задвигались ближайшие мовы, заранее перепрограммированные в стиле Орловой. Их одновременный выход на дистанцию разделения создал такую плотность боеголовок на единицу объема, что в защищенной части минного поля разверзся огненный ад. Оторваться от созерцания этого безумия было, наверное, чертовски сложно. Поэтому начало движения нашего тумана засекло всего 4 истребителя. Однако из-за того, что в эфире стоял невообразимый ор, докричаться до командующего флотом их пилотам не удалось. Тогда 2 самых толковых подали сигнал «делай как я» и, дав максимальную мощность на движки, рванули на помощь гибнущим кораблям. За 10 секунд до входа в зону досягаемости торпед наш туман развалился на 10 каруселей, каждая из которых двинулась по своему вектору атаки. Лидеры групп только пилотировали, щитовики работали с силовыми полями, а все остальные, которых обычно в шутку называли балластом, сидели на оружии и стреляли. Москиты и мурены, противоракеты и деструкторы, все, что могло нанести хоть какой-то урон, использовалось практически непрерывно и с совершенно нереальным КПД. Скажем, далеко не самый сильный оружейник 5-й очереди, болтающийся в моей карусели, за первый проход сквозь строй циклопов сжег и повредил 4 борта. А что творили Линда или Джереми, я даже не представлял. Так как одновременно со стрельбой рассчитывал векторы атак для второго захода и следил за подлетающими истребителями. Когда последние вышли на дистанцию поражения и сбросили торпеды, спецы за рембы врубили шепот, то есть вирус, вызывающий сбой системы свой чужой. А карусели Семенова, Вильямс и Мининой, как раз добравшиеся до дальнего края ордера, разделились на пары, а через 2.5 секунды к ним присоединился и я со своим балластом. Перестав понимать, что происходит, часть циклопов попыталась выйти из боя и забыла о своих ведущих или ведомых. Естественно, таких жгли походя, вгоняя в незащищенную щитом полусферу даже не торпеду, а противоракету 2 или приголубливали деструкторами. Более дисциплинированных, а значит и боеспособных, сбивали москитами. Цифры в окошке счетчика целеуказателя сменяли друг друга с такой скоростью, что я в какой-то момент решил, что часть одноглазых все-таки вышла из боя и уходит в гипер. Пришлось поменять масштаб СДО и посмотреть на систему со стороны. Ага, уходили. Но не в гипер, а в небытие. Или как оно у них там называется? Поодиночке, группами не понимая, почему сбрасываемые ими торпеды летят куда попало, а противоракеты в упор не видят наших БЧ. Хотя нет, понимать, наверное, понимали, но сделать ничего не могли. «Восемь! Три! Последний! Все!» Ликующие вопли Маргариты Пааль, демоницы из пятой очереди, раздавшиеся в УКМ в самом конце боя, заставили меня посмотреть на счетчик еще раз. Оказалось, что она права. В системе не осталось ни одного циклопа, а в безумной каше из обломков их кораблей мечутся только наши беркуты. «Пока все. Можно слегка расслабиться», – устало выдохнул я и, подавая пример остальным, повел машину к ключу 4. «Ага, расслабился». Буквально через 5 секунд в ОКМе раздался рык Харитонова. «Командирам рот, подготовить отчет о техническом состоянии машин, лидерам пар, скинуть на мою БКшку записи боя, звеньям полковника Волкова, подполковников Семенова, Вильямстоун и Шмаковой срочно прибыть на Посейдон».